Библейский миф для объяснения этого чуда прибег, как в таких случаях водится, к руке Господа. Но в жизни не менее чудотворные дела достигаются вполне прозаичными средствами. Несмотря на, казалось бы, полученное право возвести в Иерусалиме вожделенный, если верить Библии, храм, иудеи восприняли это весьма холодно. Когда им было предложено отправиться на «историческую родину», слова в кавычках, для укрепления рубежей Персидской империи и создания плацдарма для готовящегося персидского завоевания Египта, то многие иудеи благоразумно решили остаться дома, то есть в Вавилонии. И, как показало время, в том был резон. Уже при покорении Вавилона Персидская империя достигла зенита могущества. 525 год принес Камбизу, сменившему погибшего Кира, победу над Египтом. Держава его стала самой обширной из всех доселе существовавших. Она стала обнимать греческие города Ионии, среднеазиатские области, Вавилон, Египет, Сирию, часть Кавказа и Индии. В один из главных центров этой империи, Вавилон, стекались богатства завоеванных стран. Геродот писал об этом времени сразу после завоевания Вавилона Киром. «Сколь велико богатство Вавилона, я могу ясно показать на многих других примерах, но ограничусь следующим. Вавилонская земля из 12 месяцев 4 месяца в году поставляет царю продовольствие, а 8 месяцев – вся остальная Азия. Таким образом, одна эта Ассирия по богатству занимает третье место во всей Азии. И наместничество в этой стране, которое персы называют сатрапией, безусловно, самое доходное из всех наместничеств. Шифман пишет о весьма неплохом положении иудеев, завоеванной Вавилонии. С началом персидского периода в Вавилонии к власти пришел новый тип бюрократии. Несмотря на то, что время от времени в отношениях иудеев с правительством возникала напряженность, евреи по всей империи имели возможность продвигаться по гражданской службе и даже формировать военные подразделения, которые были развернуты на границах персидского государства. Примечание Шифман. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго храма и периода Мишны и Талмуда. С другой стороны, земли Палестины, иудеи в кавычках, до завоевания персами Египта оказались чуть ли не на линии фронта, а культурно и экономически были очевидным захолустьем. Не отсюда ли ноты явной зависти и ревности, просматривающиеся в некоторых библейских обвинениях по адресу Вавилонской блудницы, столицы Востока? Кстати, так называемая «массовая депортация», слова в кавычках, иудеев из Палестины в Вавилонию, о которой ничего не известно историкам древности, но которая зато позволила авторам мифа объяснить, куда же делось могущественное иудейское царство, также неизвестное историкам древности, в действительности представляло собой вот что. Поскольку иудеи, концентрируясь в основном в Иерусалиме, в важном стратегическом узле в приграничной полосе, во время противостояния Вавилонии и Египта вели в VII-VI веках до н.э. сложную дипломатию, пытаясь удержаться при своих интересах между двух могущественных соседей, то когда около 592 года до н.э. царь Седекия заключил союз с Египтом, вавилонский царь Навуходоносор принял решительные меры по искоренению в этом районе смуты, захватил укрепленный город, разрушил его, а наиболее влиятельные семьи, в том числе и иудеев, переселил в Двуречье, где, впрочем, испокон веков проживало достаточное количество их родственников, так называемых семитических халдеев. Совершенно естественно, что укрепившись за многие столетия в Вавилонии, Получив какие-то привилегии от воцарившихся теперь здесь персов, иудеям не было никакого резона возвращаться в приграничную полосу, тем более, что к этому времени, видимо, еще не была придумана яхвистская доктрина земли обетованной, ради которой стоило все бросать и, рискуя жизнью, отправляться в вечно разоряемые земли. Но это, кажется, был единственный участок земли, на котором, не будучи теснимые арабами, египтянами и арамеями, яхвисты Ездры имели возможность воплотить древнюю мечту об еврейском теократическом государстве. Но для прав на эту территорию нужно было придумать правдоподобную и сакрализованную историю. Дело облегчалось тем, что иудеи, по свидетельствам самой же Библии, позабыли свой собственный язык, календарь, если таковые имелись, и прочее, о чем мы уже говорили ранее. Поэтому можно было смело рассказывать новую историю еврейского народа. Подлинная же история оказалась зашифрованной в тексте Писания, но у кого остались к нему ключи? Кто видел подлинные тексты Ездры? Библейское повествование о Вавилонском исходе евреев совершенно запутано. Это тем более обращает на себя внимание, поскольку библейские события тысячелетней давности оказываются более последовательно изложенными и понятными, нежели Вавилонский период. В науке до сих пор нет единого мнения относительно того, кто же последовал из Вавилона в Палестину во главе первого иудейского каравана, то ли некий Шешбацар, примечание, и отдали их священные сосуды священнику иудеев по имени Шешбацар, которого он, Кир, назначил областеначальником Иудеи. Некоторые авторы считают, что Шешбацар отбыл в Иерусалим в 537 году, а Зерубабель в 520 году до нашей эры. То ли Зерубабель, смотри, Иосиф Флавий, археология, 11.1.3. Сама раввинская традиция датирует время вавилонских событий с ошибкой на 70 лет. Об этом мы писали в первой части. Все это очень и очень странно. Несмотря на указ Кира, 538 год до нашей эры, о предоставлении иудеям права отправиться в Иерусалим и построить храм, существование указа, впрочем, рядом ученых оспаривается, никаких особых подвижек со стороны иудеев это не повлекло. Насколько нам представляется, с первыми персидскими колонизаторами отбыло совсем незначительное количество иудейских поселенцев, возможно, только те, у которых имелись в Палестине родственники. И вся главная история о переселении иудеев в землю обетованную, слова в кавычках, начинается спустя 18 лет и связана она с именами Зерубабеля и царя Дария, правил 521-486 годы до нашей эры. Библейский указ Кира, если таковой был написан, царские бюрократы, видимо, просто не выполнили, а еврейские старейшины будто бы молча это снесли. Поэтому через два десятка лет Дарий выпустил новый указ, как пишет Флавий, «коим даровал свободу всем пленным иудеям», примечание, Иосиф Флавий следует библейскому мифу, согласно которому евреи являлись пленниками Вавилона, «отправляющимся в Иудею, и запретил своим наместникам и сатрапам взимать с иудеев царскую дань. Вместе с тем он наперед освободил все земли, которые иудеи смогли бы обрабатывать, от каких бы то ни было податей. Кроме того, он повелел идумиянам, самаритянам и келесирийцам вернуть иудеям отнятые у них деревни и вдобавок доставить им еще 50 талантов на сооружение храма».